Ильин роман. Автобиография. Читает автор. Вступительное слово. Все, как говорится в судебной практике, подвязаны и связаны. Поэтому будут молчать. Так говорят все и сами. Поэтому всю историю пала честь рассказать главному действующему лицу. История таинственная и, как все русское, глупая. Но действующие лица выказали небывалые человеческие особенности поведения, действий и проявили то, о чем писать нужно далеко не биографию. Но поскольку в ней присутствует немалая доля так непонятной и непринимаемой никем мистики, все же это будет биография, а не очередное заявление в суд, в темах которых я сам уже запутался. Происходившее и происходящее будет описано в хронологической последовательности, как запомнилось и как записалось в редких попытках вести дневник, или лучше судовой журнал происходящего. Особенно полным он был за 2013 и 2014 года, что не странно. И как жаль, что не велся ранее за 10-15 лет.